Глава 6. С чемоданами я провозилась весь вечер с перерывом на ужин, который мне подали в комнату, как и обещал Ронан. Есть за письменным столом было очень странно, да и еда оказалась непривычной, поэтому съела я не так много. Глиняный горшочек с мясом, картошкой и еще какими-то овощами лишь поковыряла. Дома на ужин я обычно ем рыбу, а мясо, тем более такое жирное, вообще не очень-то люблю. Салата съела больше. И съела бы весь, если бы овощи были свежими. А они выглядели кое-как приготовленными, и вкус у них был резким, не слишком приятным. Я привыкла к свежим овощам, которые лишь поливали ароматным маслом и слегка присыпали приправами. Зато хлеб и сыр пришлись мне по вкусу, невзирая на то, что тоже отличались от наших. Жаль только, что и того, и другого принесли мало. Шкаф категорически не желал вмещать все мои вещи, а я далеко не сразу поняла, что большая часть привезенного мне здесь никогда и не понадобится. Даже в помещении здесь было довольно прохладно, что уж говорить об улице. Поэтому все тонкое, легкое, летящее и дышащее я в конце концов отправила обратно в чемоданы. А в шкаф повесила только те вещи, что считались у меня зимними. Посмотрев на них, я с тоской задалась вопросом, что же буду делать, когда здесь наступит зима. Не выходить из замка на улицу, а по его коридорам ходить в пальто? Мне определенно требовался новый гардероб, но купить его сейчас было не на что. Отец, конечно, дал мне денег на карманные расходы и пришлет еще, но несколько новых платьев и теплая верхняя одежда не вписываются в этот бюджет. Своим приданным я распоряжаться не могу, у жениха денег просить не стану, даже под страхом смерти». В конце концов, я решила, что надо прямо написать отцу о том, что мои вещи не подходят для этого климата и мне нужны новые. Я пока ношу диадему и делаю вид, что исполняю его волю, а значит, он должен обеспечивать меня всем необходимым. Спалось мне плохо. Я никак не могла прогнать из головы тревожные мысли. А еще не могла согреться, несмотря на огонь в камине и теплое одеяло. Утром меня разбудили голоса и шаги в коридоре, но встать я смогла не сразу. Чтобы вылезти из-под одеяла, потребовалось все мое мужество. Камин к утру прогорел, и воздух еще немного остыл. Я надела самое теплое платье, но все равно мерзла, когда шла в общую ванную. Вечером мне повезло здесь никого не встретить. Но сейчас я нерешительно застыла на пороге, поскольку одна девушка там уже была. Я не привыкла умываться вместе с кем-то, поэтому не знала, стоит ли мне выйти и подождать своей очереди в коридоре или все-таки остаться здесь. Наличие нескольких раковин говорило о том, что умываться здесь принято все вместе, но мне казалось это диким. «Привет!» – незнакомка улыбнулась. «Ты линее? Заходи, чего стоишь?» Я все-таки переступила порог и прошла к раковине, максимально удаленной от той, у которой стояла девушка. Что было бессмысленно, поскольку их было всего 4, а незнакомка стояла у второй от входа. «Ты меня знаешь?» – удивленно уточнила я после дежурных приветствий. «У нас не часто появляются новенькие». Она пожала плечами. «Я имею в виду после основного набора. Да и о тебе весь замок шепчется. С тех пор, как стало известно о вашем обручении с Шедом. Прямо во время его траура. Это необычно». Я кивнула, соглашаясь, но больше никак не поддерживая беседу. Процесс умывания всегда казался мне достаточно интимным. Все во мне сопротивлялось тому, чтобы делать это рядом с кем-то. Поэтому я лишь покосилась на девушку, пытаясь понять, долго ли она еще будет здесь. К моему удивлению, она тоже носила штаны. Не такие скандальные, как та девица, что повстречалась нам накануне, но все равно. «Меня, кстати, Ирис зовут». «Очень приятно». Я бросила на нее извиняющийся взгляд. Как же я забыла о таких простых правилах вежливости. «А ты действительно всегда носишь эту диадему?» Я посмотрела на собственное отражение в зеркале. Волосы я уложила и заколола еще до выхода из комнаты, и диадему, конечно, тоже надела, но только сейчас поняла, что здесь такое, скорее всего, никто не носит. «Да, такова наша традиция». «Забавная традиция». Если бы не доброжелательный тон, я бы решила, что моя новая знакомая решила надо мной посмеяться. Ее темно-рыжие волосы были собраны в простую косу, она их ничем не украшала. «Наверное, Шеда потянул на экзотику, раз он решил взять жену издалека». «Наверное», — согласилась я, на этот раз не удержавшись и поморщившись. После знакомства с Фолкнером скрывать свои эмоции по поводу предстоящего брака стало сложнее. Но, может быть, еще обойдется. Хм, а ты не очень-то рада этому, да? Заметила Ирис. Я не понимала, почему она не уходит. Она уже не умывалась, просто топталась у раковины и расспрашивала меня. Любопытство заело. «Все это было очень неожиданно», — объяснила я. «Для меня. Я собиралась замуж за совсем другого человека. За молодого, красивого парня, которого хорошо знала и любила». Я осеклась, вдруг вспомнив, что не все из этого оказалось правдой. Как выяснилось, Рона я знала не очень хорошо. Но говорить это Ирис было не обязательно. А потом я вдруг оказалась невестой Шеда Фолкнера. Я еще не привыкла к этой мысли. Да, и видела я его всего один раз. «Очевидно, теперь вы будете встречаться регулярно», — Ирис улыбнулась. Я мысленно умоляла ее поскорее уйти. Во-первых, меня утомили ее вопросы. Во-вторых, я хотела спокойно прочистить нос, а делать это при посторонних категорически не могла. «Наверное, будем». Лаконично согласилась я, надеясь, что на этом ее вопросы иссякнут. Наивная. «Я одного не понимаю. Зачем тебе с нами учиться? Боишься, что если будешь просто жить здесь до свадьбы, пойдут некрасивые слухи?» «А ты бы на моем месте не боялась?» На этот раз я ответила немного резче. И, судя по всему, Ирис наконец поняла, что я не очень рада ее присутствию. По крайней мере, она торопливо собрала вещи в небольшую сумочку и заявила. «Да, пожалуй, ты права. Ладно, я пойду, не буду тебе мешать. Только не задерживайся здесь, а то завтрак скоро закончится, поесть не успеешь». «Интересно, а из-за кого я тут торчу уже лишних 5 минут?» «Только знаешь, Линнея?» – тихо добавила Ирис, уже взявшись за ручку двери и не глядя на меня. «Ты бы не демонстрировала так открыто, что брак с Шедом тебе поперек горла. Здесь каждая вторая мечтает занять твое место. Многие только из-за этого сюда и приезжают. Они смирятся с выбором Шеда, но если поймут, что ты им пренебрегаешь, могут и отравить». И после этого она стремительно вышла. Я даже ничего сказать в ответ не успела. Так и замерла с зубной щеткой в руках, растерянно глядя на дверь. Час от часу не легче. Мало мне забот, так меня еще и отравить могут. И это было уже слишком. Я даже почти не расстроилась, только нервно рассмеялась и покачала головой. Вот будет смешно, если меня отравит какая-нибудь ревнивая девица, влюбленная в Шеда, пока я буду пытаться расторгнуть помолвку с ним. Сказала я своему отражению. Однако отражение не находило это смешным. У девушки, смотревшей на меня из зеркала, были очень испуганные глаза, поэтому я постаралась больше не встречаться с ней взглядом. Интересно, а Лилия хотела выйти замуж за Фолкнера? Или он также выбрал ее, не оставив выбора ей? Может быть, она тоже демонстрировала пренебрежение? И кто-то из менее удачливых соперниц решил, что она не заслужила такого счастья, заманил на крышу и столкнул. Я тряхнула головой, прогоняя эти мысли. Они никуда не могли меня привести. Быстро умылась, вернулась в комнату, чтобы положить на место умывальные принадлежности и полотенце, и поторопилась на завтрак, пока он действительно не закончился. Непонятно только, как я буду есть среди тех, кто может в любой момент решить меня отравить. Когда я вошла в столовую, разговоры за длинным столом, стоявшим в центре просторного зала, моментально стихли. На меня посмотрели даже те, кто сидел спиной ко входу. Под взглядом минимум 20 пар глаз я почувствовала себя очень неуютно. Попыталась найти свободное место, но не смогла сразу этого сделать, поэтому продолжала топтаться у входа, не зная, куда направиться. Наконец я заметила Ирис, которая призывно помахала мне рукой, а потом показала на пустой стул рядом с собой. Что ж, может быть, она и любит совать нос не в свое дело, но сейчас я была благодарна ей за эту маленькую помощь. «Доброе утро». Поздоровалась я с теми, кто оказался рядом со мной. Меня в ответ поприветствовал нестройный хор голосов. Ученики, сидевшие на другом конце стола, почти сразу потеряли ко мне интерес и возобновили разговоры. А мои соседи пока предпочитали без зазрения совести разглядывать меня. Я же скользила взглядом по столу, по тарелкам с едой, пытаясь выбрать себе завтрак. На глаза попались жареные яйца с беконом, какие-то жирные колбаски, сыр, хлеб. Кастрюля с неизвестным содержимым стояла слишком далеко, чтобы я могла в нее заглянуть. Как они едят все это на завтрак? Столько жира и никаких фруктов. В итоге я снова сделала выбор в пользу хлеба и сыра. А Ирис сама налила мне из кувшина напиток, похожий на какао. «Значит, ты Линнея Веста?» Наконец заговорил парень, сидевший напротив меня. «Невеста Шеда из Южных земель, жрица богини жизни Виты». Я подняла на него взгляд. Обычный парень, скорее всего, высокий. Светловолосый, в черном свитере, в каких тут сидели многие, даже девушки. Наверное, в такой одежде холод меньше ощущается. Где бы раздобыть такой? «Я дочь жреца», — поправила я. «У нас женщины не становятся жрицами, хоть мы и владеем силой». «Какая ты чумазая!» — насмешливо прокомментировала девица, сидевшая чуть подальше. Я не сразу узнала в ней ту, с кем мы столкнулись в коридоре накануне. Сейчас ее длинные черные волосы были собраны в высокий хвост, и это немного меняло образ. Темные глаза смотрели на меня с наглым вызовом, и было в них что-то порочное, словно ее поцеловал сумрачный. «Это загар», — невозмутимо объяснила я, специально говоря так, как обычно разговаривают с неразумными детьми. «Случается с людьми в тех краях, где ярко светит солнце. Знаете, такой большой желтый шар, который висит в небе. Не знаю, видно ли у вас его когда-нибудь?» «Летом», — с улыбкой кивнула другая девушка, сидевшая рядом с темноволосой нахалкой. «То есть месяца полтора в год, иногда два». Я с трудом удержала лицо от демонстрации ужаса, который охватил меня в тот момент. «Если меня не отравят, не скинут с крыши или не убьют сам Шет, я умру от нехватки солнца». «Вот и вся загадка», — хмыкнул парень, сидевший рядом с Ирис. Мне было плохо его видно. «Ему надоели ваши бледные физиономии, поэтому он и нашел себе жену на юге». «Не боишься выходить за него замуж?» — тут же снова спросил парень, который начал разговор. На этот раз я ничем не выдала своего отношения к предстоящему браку, решив не пренебрегать предупреждением Ирис. Я лишь приподняла брови в знак удивления. «Почему я должна бояться?» «Говорят, у него ядовитое семя», — доверительным шепотом сообщил сосед того парня, и они оба рассмеялись. «Потому жены умирают». Я нахмурилась, поскольку не поняла, что именно означает эта фраза. Ее смысл дошел до меня лишь спустя несколько секунд. Я тут же почувствовала, что краснею, и опустила взгляд в свою тарелку. На юге молодые люди не позволяли себе такие комментарии в присутствии девушек. Однако здесь мое непонимание, а потом и смущение вызвали только еще большее веселье. «Лили упала с крыши», — напомнила Ирис, одна из немногих, кому шутка не показалась смешной. «Шет тут ни при чем». «Откуда ты знаешь?» — тут же возмутился первый парень. «Может, она просто почувствовала, как оно ее травит, поняла, что ее ждет медленная, мучительная смерть». И решила закончить все по-быстрому. «Да брехня это все!» Томно фыркнула все та же темноволосая наглая девица, откинувшись на спинку стула. «Нормальное у него семя такое же, как у всех». «Ну, тебе-то есть с чем сравнивать», усмехнулась Ирис. «А ты не завидуй так явно», ничуть не смутилась темноволосая. «Лилии вашей надо было меньше с Ронаном путаться». «Может, она тоже сравнить хотела?» Со смешком предположил один из парней. «Как ты?» Еще несколько человек обменялись пошлыми комментариями на тему Шеда, темноволосой девицы Лилии, Ронана и меня заодно. Но я очень старалась их не слушать. Мои щеки и так пылали от смущения и гнева, а остальных это только забавляло. «Ладно, хватит, не будем смущать новенькую», внезапно заявил парень, который все это начал. «Очевидно, девицы с юга не привыкли к таким разговорам. Не будем портить Шеду невесту. Зачем нам эти проблемы, да?» «Меня больше интересует, будет ли он устраивать праздник в ее честь?» Задалась вопросом ученица, сидевшая с той же стороны стола, что и я, а потому для меня невидимая. «Во время траура?» – усомнилась Ирис. «Не думаю». «Он всегда может сделать вид, что это школьный праздник». Снова оживилась девушка, сидевшая рядом с темноволосой девицей. «Мы-то его траур соблюдать не должны». Из-за этого комментария я посмотрела на нее и успела заметить, что темноволосая сверлит меня неприятным взглядом. Она тут же отвернулась, но на мгновение мы посмотрели друг другу в глаза, отчего у меня по спине побежали мурашки. «А что вам толку-то от этого?» – поинтересовался парень, сидевший напротив меня. «Во время траура Шет танцевать все равно не станет, а если станет, то только с новой невестой». «Да хоть посмотреть на него!» Мечтательно вздохнула какая-то девушка, сидевшая довольно далеко. «Постоять рядом, парой фраз перекинуться, а то в этом году он нас совсем забросил». «А Шет Фолкнер не преподает в школе?» Осмелилась я подать голос, поскольку этот вопрос меня заинтересовал. «Делать ему больше нечего», — фыркнул сидевший напротив меня парень. «У последнего верховного жреца есть дела поважнее». «Но вообще-то иногда он проводит отдельные занятия», — заметила Ирис. «И как покровитель школы присутствует на важных мероприятиях», — добавила еще какая-то девушка, но я не успела уследить, которая. «На радость нашим соученицам, которые грезят о том, чтобы стать женой верховного жреца», — хмыкнул парень, который первым начал пускать скабрезные шутки. «Но теперь-то ты разбила все надежды, поднявшие голову после смерти Лилии», — добавил его сосед. «Глупости», — лениво возразила темноволосая. «Невеста еще не жена. Фолкнеру в полгода траур носить. За это время загар с нее сойдет, и он поймет, что она такая же, как мы». Неожиданно с резким скрежетом выдвинулся стул. Один из парней, сидевших недалеко от меня, но до сего момента не участвовавший в общем разговоре, поднялся с места и бросил на темноволосую гневный взгляд. Все разговоры вновь смолкли, поэтому его слова прозвучали в гробовой тишине. «Тебе-то все равно ничего не светит далее. Шеда не женится на шлюхах. Они выбирают цветы свежие, нежные и хрупкие. Их, очевидно, приятнее растаптывать». Выдав эту тираду, он стремительно зашагал к выходу и пару мгновений спустя исчез из виду. Тишина висела в столовой еще какое-то время. Многие смотрели на темноволосую, Далию, как выяснилось, но та даже брови не повела. «Прям настоящая драма!» – фыркнула она и спокойно продолжила есть. Разговоры вокруг возобновились, а я все смотрела на дверь, за которой скрылся нервный парень. «Это Вестер», — шепнула мне Ирис. «Он был влюблен в Лилию, но проиграл ее Шеду, что вполне понятно». «А сама Лилия была влюблена в Вестера?» Так же тихо поинтересовалась я. «Да кто ее знает?» Ирис пожала плечами. «Мы не были близкими подругами. Ухаживание его она поначалу принимала, но как только Фолкнер проявил к ней интерес, Вестер тут же был забыт. Пойми, мы тут все не из жрецов, даже не из состоятельных семей. Тем детям, проявившим способность к магии, учителей нанимают из младших жрецов других семей. Или из обученных магов. Мы здесь по милости на содержании Фолкнеров. Но как только отучимся, пойдем сами себе на хлеб зарабатывать, а стать женой верховного жреца – это же как в небесный чертог попасть. Никаких забот до конца жизни». «Да». Только конец наступает удручающе быстро. Конечно, эту мысль я озвучивать не стала. Мало ли кто услышит. Но про себя подивилась. Мне моя жизнь дороже комфорта. Я уже пошла на определенные жертвы, чтобы иметь шанс на будущее. Впрочем, я тут же напомнила себе, что не мне судить. Все, что до сих пор имело, было нажито не мной. И если я опустила себя до условий школы Фолкнера, то для других... Как сказал Ронан, эти условия были роскошными. Какой же могла быть их жизнь до школы? Мне едва ли удалось бы представить. Если бы я жила так, может быть, тоже считала бы Торрена Фолкнера даром богов и верила бы, что именно я смогу прожить с ним долго и счастливо. Каждому ведь надо во что-то верить. От этих мыслей меня отвлек звук гонга. Мои соседи по столу тут же зашевелились, поднимаясь со своих мест, и я поняла, что завтрак закончился. А я так ничего и не съела, только половину куска хлеба и маленький кусочек сыра. Торопливо допив какао, которое здесь было не сладким, как дома, а терпким, я поднялась вместе с остальными. Мой первый учебный день ждал меня.